Вероятно, не одна, так как методы и навыки моей матери вряд ли годились для чрезвычайных ситуаций и непредвиденных обстоятельств. Фелиситас вымыла руки, пригладила волосы и направилась к входной двери. Опередив ее, я открыл и вздрогнул при виде двух полицейских. «Да, родители дома. Мы хотели бы задать несколько вопросов». Я кивнул. «Пакеты!» — пронеслось у меня в голове. «Они здесь из-за пакетов!» Мужчины последовали за мной в прихожую, где мать, не выказывая беспокойства, поприветствовала их. «Сеньоры, мы пришли задать вам несколько вопросов по поводу сообщения о найденном в квартале отсюда пакете со странным содержимым». «Странным?» «Не хотим вас пугать», — продолжил второй офицер. «Речь идет о человеческих останках, точнее, эмбрионах». «Боже!» Зажав рот руками, Фелиситас опустилась на один из двух стульев, где женщины каждый день ждали своей очереди. Мать заметно разволновалась. Она была уверена, что пакеты выбрасываются далеко от дома. «Моя мама...» — начал я, но слова застряли во рту. «Она...» «У моей жены больное сердце. Ваш визит ее встревожил», — перебил отец. «Мама, с тобой все в порядке? Тебе плохо?» — спросил Хулиан. Я и не заметил, когда он появился. Брат заговорил, пытаясь выгородить Фелиситас, и его поведение окончательно превратило нас в сообщников детоубийц. Извинившись, офицеры попросили связаться с ними, если увидим поблизости что-нибудь необычное. Мы с отцом и Хулианом проводили их до двери, а затем отец конвоировал меня с братом назад. Фелисита с криками набросилась на нас, размахивая лопатой, которой закапывали останки. Карлос Кондо возвышался за спиной жены. «Недоумки! Где я велела оставлять пакеты?» Хулиан толкнул меня, спасая от материнского удара, и мы оба упали. Затем, вскочив на ноги, кинулись к себе в комнату, хотя правильнее было бы выбежать на улицу вслед за полицейскими. Отец предотвратил побег, схватив меня за шиворот. Хулиан из-за хромоты и боли в ноге не мог быстро передвигаться. Мать снова замахнулась лопатой и на этот раз глубоко порезала мне правую руку. В ответ я пнул Фелиситас. В 14 лет я был выше ее как минимум на 10 сантиметров, выше и сильнее, но чувствовал себя беспомощным карликом. От удара она упала. Я стряхнул отцовскую хватку. Хулиан кинулся за спасением в тот самый чулан, где его заперли несколько лет назад. Сцена повторялась. Я не успел добежать до входной двери. Отец огрел меня лопатой по спине, оставив порез в форме полумесяца на правой лопатке, и я растянулся на полу лицом вниз. «Нет, Хулиан!» — услышал я крик Исабель и потерял сознание. Очнувшись, я с трудом сообразил, что лежу щекой в липкой луже крови, натекшей с головы. Помню только размытые образы. Из комнаты, где Фелиситас принимала пациенток, вышла женщина. Родителей поблизости не было. Отец рассек Хулиану лоб той же лопатой. «Отвезите нас в больницу», — потребовала Исабель у женщины. «Позднее мы узнаем ее имя. Эухения Флорес». Эухения Флорес едва держалась на ногах. Мы сели в ее машину, и водитель отвез нас в больницу Хуареса, где нам обработали раны, а ей спасли жизнь. Женщина взяла на себя расходы на наше лечение. Покинув больницу, мы с Хулианом отправились в комнату Исабель в одном из коммунальных домов на Калье де Месонос. Девять. Среда, 4 сентября 1985 года, 18:33. Елена Гальван отхлебывает кофе из чашки, наблюдая за полетом ласточки, которая садится на высоковольтный кабель. Картинка напоминает нотные линейки. Сделав еще один глоток, она возвращается мыслями в материнскую спальню и ставит чашку на стол, где соседствуют лекарства, шкатулка, пепельница и фарфоровая статуэтка от Льядра с отбитыми руками. Елена подходит к матери и гладит ее по волосам, пока Консуэла кормит свою сестру-близняшку. «Тетя, только представь, Эстебан сказал, что убийства девушек, возможно, не будут расследовать. Он не исключает, что замешана какая-то важная шишка», — говорит Елена шепотом, чтобы не разволновать Соледад. Консуэла овдовела через год после свадьбы и не вышла замуж снова. Она вернулась в родительский дом, где тогда жила Соледад с детьми и первым мужем, и стала няней и второй матерью для племянников. Перед тем, как войти в спальню матери, которую не видела со дня смерти Игнасио, Елена вытерла слезы и теперь старается не раскиснуть. Она чувствует себя хрупкой, будто сахарной. «Эстебану не следовало говорить тебе такие вещи. Наверняка это полицейская тайна, и он подвергает тебя опасности». Консуэла кормит супом Соледад, устремившую взор в точку между стеной и пустым местом. Она открывает сестре рот, заводит в него ложку зеленой кашицы, затем массирует щеки, помогая сглотнуть. «Как думаешь, может ей вставить трубку в желудок?» «Врач сказал, такое возможно». Соледад широко распахивает глаза. Последние несколько недель она контролирует движение век, и все живущие с ней выучили этот примитивный язык, давший Хосе Марии и Консуэла надежду на ее выздоровление. Для Елены надежда — место, полное ловушек и ведущих в никуда путей, мысленный трюк, чтобы сердце продолжало биться. «Тетя, нельзя говорить об этом при ней. Мы тебе ничего не будем вставлять, я не позволю», — обещает Елена матери, гладя ее по волосам. «Не волнуйся, мама. Ешь, пожалуйста». Соледад отвечает неразборчивым гортанным звуком, и кашица вытекает у нее изо рта. Один год, два месяца и 21 день назад у Соледад что-то лопнуло в мозгу, когда она наклонилась к баку с водой, где замачивала простыни с отбеливателем. Бак такой глубокий, что в детстве, в самые жаркие дни, Елена залезала туда целиком. Соледад повезло, садовник услышал всплеск и успел ее вытащить, прежде чем она захлебнулась. Врачи объяснили, используя сложные термины и латинские слова, что у Соледад лопнул сосуд в мозгу, и поэтому она упала. Через несколько недель ее выписали, вернув Елене женщину с потерянным взглядом, отрешенную от мира. Ей потребовались месяцы, чтобы избавиться от гнева на состояние матери. Она винила врачей в том, что они навставляли в нее трубки, вместо того, чтобы позволить ей умереть, и довели до состояния, присущего скорее растению, нежели человеку. Елена хотела подать в суд на больницу, но помешала срочная необходимость заботиться о Соледад и полностью взять на себя управление гостиницей. Она научилась разговаривать с матерью и отвечать самой себе, если не отвечал кто-то другой, почти всегда Консуэла или Хосе Мария. Посада Альберта была домом родителей Соледад и Консуэла, Чоле и Чело, как их называли в детстве. Соледад со своим первым мужем превратили его сначала в пансионат, а затем в мотель, пока Елена не подросла и не стала понимать, что происходит за дверями комнат. Они вернулись к пансионату, чтобы дети не росли в обстановке торопливой любви, хотя постоянные клиенты ушли не сразу. А потом родители развелись. Елена выросла среди постояльцев, работая официанткой, горничной и администратором. «Ты уже освободила комнату, Игнасио?» — спрашивает у нее Консуэла на ухо, а затем подносит стакан с соломинкой к губам Соледад. Игнасио Суарес внес плату за комнату номер 8 на весь год. Хотя он жил в ней всего 6 месяцев, здесь был его второй дом. «Еще нет. Придется, если хочешь использовать ее снова». «Да, знаю. Займусь, как только мы закончим с мамой». «Я позабочусь о ней. Иди сейчас. Нечего долго думать». Консуэла делилась с сестрой материнство, затем развод, управление гостиницей, а теперь стала ее штатной медсестрой, придатком, идентичным переводчиком, отвечавшим на то, на что не могла Соледад, дополнением, позволяющим ей поддерживать связь с миром. Елена выходит из материнской комнаты и пересекает патио. Ключ скользит в потной ладони.